Дорогие братья и сестры, приветствую вас любовью Господа Иисуса Христа. И рад сегодня вместе с вами прийти на это место, чтобы прославить Господа, чтобы послушать Слово Его, чтобы помолиться, послушать участие и тем самым дать простор в сердце Духу Святому, чтобы в дальнейшем Господь действовал в жизни каждого из нас, вел, как мы слышали сегодня, пение, общее пение, вот пастырь добрый, пастырь стада, который ведет по этому жизненному пути, братья и сестры, как хорошо ему доверившись, следовать по жизни. Братья и сестры, ну, чтобы довериться доброму пастырю, нужно еще знать его голос, чтобы не перепутать этот голос, чтобы знать волю его, чтобы иметь радость на сердце, что ты исполняешь в жизни волю Божию, не живешь просто так, а угождаешь Господу. И для этого общение с ним нам важно, необходимо ежедневно, в молитве, в чтении слова. И сегодняшнее, братья и сестры, собрание, служение, оно как раз направлено на то, чтобы мы вместе вошли в это общение с Господом, поклонились Ему и услышали то, что Он хочет от каждого из нас. И Господь многоразличным образом говорит нашим сердцам, может, через пение, через стихи, через участие. Конечно, основное служение – это проповедь, поэтому быть особо внимательным надо к слышанию слова. Вот. Через пение Господь может сказать. Каждому Господь говорит в сердце именно то, что ему нужно. Братья и сестры, я прочту место Священного Писания перед молитвой из Евангелия от Матфея, 4 глава. Несколько стихов отсюда прочитаю. Евангелие от Матфея, 4 глава. «Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола, и, постившись 40 дней и 40 ночей, напоследок взалкал. И приступил к нему искуситель и сказал, «Если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами». Он же сказал ему в ответ, «Написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих». До этого места, братья и сестры. Здесь описывается одно из искушений, которое постигло нашего Господа Иисуса Христа, со стороны врага душ человеческих, сатаны или дьявола, или искусителя, как тут о нем написано, прямую назван словом «искуситель», приступил к нему, братья и сестры. Вот одно из таких искушений. В нашей жизни, братья и сестры, невозможно прожить без искушений. Ну, часто мы искушением называем какие-то такие обстоятельства, в которые мы попали, трудные, какие-то для нас неожиданные, такие, вводящие нас в большое переживание, смущение. Мы часто можем так сказать, ох, какое искушение. Вот. И в семье ли, на работе ли, в дороге мы можем такое высказать. Братья и сестры, поэтому действительно без искушений жить невозможно. Хотя, ну, искушением бы в этом смысле слова можно назвать как раз такое предложение определенное к человеку с целью, чтобы он исполнил это предложение, вот, чтобы повлиять на его волю, на его сознание, побудить его к какому-то действию, к выбору, в пользу вот этого предложения. Ну, если так можно сказать. Братья и сестры, например, Вот так, если бы представим себя человеком, который любит путешествовать, ну, смотреть этот мир, созерцать. И вот ему предлагают, ну, предлагаем тебе, значит, поездку, предлагаю тебе поехать в Египет, отдохнуть, набраться сил, искупаться в Красном море. Ну, какое предложение? Ну, как я могу исполнить? Это надо деньги большие, чтобы поехать. Ну, хорошо, деньги ты будешь иметь, мы тебе дадим. Ну, надо их как-то отдавать. Нет, отдавать не надо. Все, время тебе, отпуск, пожалуйста, езжай. И все, почти уже уговорили. Почти уже собрался, уже чемоданы, и вдруг новости. Значит, кусают акулы тех, кто там купаются. Это вводит страх небольшой, и уже такое, нет, я лучше не поеду, потому что мало ли что, страх за жизнь, за здоровье, от этого искушения, от этого предложения, да, отстраняет человека. Братья и сестры, ну, это такой пример, как бы, которым я хотел, ну, вот такую мысль, братья и сестры, подчеркнуть, что если есть предложение, искушение, которое уже вот-вот готово человека направить каким-то действием, то есть что-то, какая-то сила или какое-то другая мысль, что ли, так можно сказать, которая человека от этого действия способна остановить. И вот, пожалуй, вот это самая главная мысль вот в проповеди, которую хотелось бы донести. Источник искушений. Откуда берутся искушения, братья и сестры? И какая у них цель? И какая у них сила? Я думаю, что отчасти каждый из нас в жизни своей это испытал. Что источник искушений исходит от искусителя, о чем я уже сказал, дьявол. Это противник. Написано, вор приходит для того, чтобы украсть, убить и погубить. Это цель дьявола, цель искушений. Даже, братья и сестры, в молитве, которую учил Господь учеников, Он тоже уделил место искушению. Он сказал так, когда учил их молиться: «Не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого». Братья и сестры, это личность довольно сильная. Если у него хватило дерзости или дерзновения, или такого напора, чтобы подойти к самому Сыну Божию, приблизиться к Нему в этой пустыне и подойти именно в тот момент, когда тело Его, плоть Его было максимально ослаблено, было желание, написано напоследок, залкал, то есть желание вкусить пищи настолько уже владело вот плотью нашего Господа, и именно этот момент избрал дьявол. Это очень хитрый искуситель. Он знает, когда подойти, когда направить свои стрелы и как достичь своей цели. Братья и сестры, возьмем с вами еще пример. Это начало человечества, истории человечества, книга «Бытие», когда враг в лице змея подошел первым людям, нашим прародителям, праматери всех нас, это Еве, да, и как он подошел, и что он ей сказал. Об этом написано книга Бытие, 3 глава. Искушение было со стороны врага душ человеческих. Я их немножко прочту. «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене: подлинно ли, сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? И сказала жена змею: плоды с дерев мы можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене: нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знания. И взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел». Братья и сестры, смотрите, как вот лукавый искуситель действует, да? Первое, вступая в беседу, в разговор с человеком, с женой, он предлагает усомниться в Божьих словах. Господь сказал, умрете? Нет, не умрете. Сомнение вселяет. Дальше он открывает, какое большое значение, какие прекрасные плоды познания добра и зла. То есть, вот насколько это им необходимо, внушает человеку, ну, некоторую такую мнимую, что ли, нужду, что до этого он и не имел нужды, человек, в этом, а теперь вдруг оно им действительно нужно, необходимо иметь. И вдобавок еще, что будете сами как боги, то есть результат такой достаточно привлекательный для человека, быть как Бог. Зачем ему Господь? Зачем ему тогда спрашивать, искать, ну, какого-то покровительства? Ну, и он будет сам как Бог, будет сам определять свою будущность и так далее. Братья и сестры, смотрите, какая заманчивая мысль, да? И вот это искушение дальше работает в сердце и подводит, приводит к действию. Приводит к действию. А действие – нарушение заповеди Господней. Результат – смертью умрешь. Это все это сбылось. Господь все это совершил. Все, что сказал, ничего не миновало из этого. Добавлена еще трудная жизнь, болезни, скорби, земля, которая уже с трудом, с потом достается пропитание от земли. Земля дает плод, братья и сестры. Это вдобавок ко всему. Смерть перешла во всех человеков. Мы с вами несем до сих пор это. Каждое поколение, рождающийся человек, он несет на себе это вот первородный грех, если так можно его назвать. Это привязанность к греху и оторванность от Бога. Дьявол, переводится это слово как тот, который разбрасывает, который разделяет, который наводит смуту в разуме, в чувствах, который разделяет, разрывает. Вот это такое его обозначение, это слово греческого. Братья и сестры, и поэтому это все соответствует действительности. Дьявол разлучает таким поступком, когда человек поддается на искушение, происходит разделение с Господом, разрыв, связь с Иисусом Христом, с Творцом неба и земли, и человек остается один. Дорогие мои, Господь Иисус Христос в пустыне находился тоже, здесь сказано, для искушения от дьявола. И обстоятельства его действительно были очень тяжелые для плоти. И предложение, как не зря вовремя подошел сатана для того, чтобы предложить ему сделать из камня хлеб. Предложил ему довольно-таки, ну, такое предложение, которое, ну, отказаться, ну, очень было бы, может быть, непросто. Господь Иисус Христос, обладая божественной силой, мы знаем, как Он кормил, сделал из 5 хлебов и 2 рыбки, накормил большое количество народа. 5000 человек насытились вот Божьим чудом. Братья и сестры, я думаю, что действительно, когда Господь вел народ израильский по пустыне, то тоже из камня потекла вода из скалы. Когда были трудности, голод постигал народ израильский, то и манна с небес падала, покрывала землю, и утром народ израильский приходил, собирал и питался. Братья и сестры, у Господа нету каких-то таких затруднений, которые Он не смог бы совершить. И то, что предложил дьявол, в общем-то, это по силе было Господа сделать, братья и сестры. Но Господь знал, что это не просто предложение, что это искушение. Сделав это, это была большая бы потеря, большой бы урон, братья и сестры. Вот Господь Иисус Христос, Он различил, что это искушение, что это не просто забота такая дьявола о его плоти, чтобы он перекусил, поел. Нет, братья и сестры, это искушение. И вот наш Господь Иисус Христос это понял, осознал, ему было открыто это Духом Святым, и он, смотрите, имел вот эту силу, которая противостала этому искушению, положила как бы вот преграду, чтобы не допустить и не исполнить это предложение, на которое придумал сатана. Что это за сила, братья и сестры? Это сила, которая, вот здесь вот прочитаем, вот секрет этой силы. Он же сказал ему в ответ, написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих. Вот сам Господь Иисус Христос, это и есть Слово, потому что сказано, Слово воплотилось, стало плотью, обитало с нами, полной благодати и истины. Иисус – это Слово. И вот соединение Слова Божьего в жизни – это и есть та сила, которая дает возможность человеку преодолевать все искушения. Исполнение Слова. Когда Господь, перед тем, как входить в этот мир, Господь так говорит, это послание евреям, 10 глава. Тогда я сказал, 7 стих, тогда я сказал, вот иду, как написано в книге, как в начале книги написано о мне, исполнить волю Твою Божию. Сказав прежде, и дальше, 9 стих, потом добавил, вот иду, исполнить волю Твою Божию, отменяет первое, чтобы поставить второе. Братья и сестры, вот перед тем, как прийти в этот мир, Господь Иисус Христос имел в мыслях, в сердце своем исполнить волю Божию. Вот иду исполнить волю Божию. И вот это слово, закон твой у меня в сердце. Он также, Господь, сказал, что закон твой у меня в сердце. В сердце нашего Господа было желание исполнить волю. И вот это та сила, которая преодолевает, помогла преодолеть ему это искушение. Желание исполнить волю Божию. Любовь к своему Отцу, безмерная любовь. Желание исполнить волю, спасти людей, братья и сестры. Вот это, и вот в этом и была заключалась эта сила, которая помогла Иисусу Христу преодолеть это очень серьезное искушение. Там были еще искушения, и тоже та же сила помогла ему исполнить, братья и сестры. Смотрите, когда Господь вел народ израильский в Ветхом Завете по пустыне, то в книге Второзакония тоже, подобно как Иисус вот прошел по пустыне, испытал голод, так же народ израильский весь и тоже испытывал определенные трудности. Вот я хотел прочитать Второзаконие, 8 глава. Вы знаете этот стих все, я думаю, что многие. Ну, прочитаем. 8 глава, 3 стих. И помни, второй можно, и помни весь путь, которым вел тебя Господь, Бог твой, по пустыне, вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповедь Его или нет. Он смирял тебя, томил тебя голодом, питал тебя манною, которую не знал ты и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Смотрите, это же слово упоминает Господь. Узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповедь его или нет. Братья и сестры, вот как раз израильский народ тоже проходил через голод, через пустыню, через переживания. И там открывалось, что в сердце его. Есть ли там эта сила, есть ли присутствие Божие в сердце человека? Будет ли он так любить Господа, что переносить голод, жажду, вот эти все переживания? Будет он любить Господа больше, чем самого себя. Оказывается, братья и сестры, что открывалось, что совсем не так, совсем не так. Народ Божий, находясь пустыне роптал, говорил, кто накормит нас мясом? Вот почему мы здесь? Зачем он нас вывел? Чтобы погубить нас здесь в пустыне, да? Смотрите, какое переживание о себе, о своей плоти. Да, это очень серьезно, переживать такие вещи. Но ведь от начала их путь в пустыне, ведь же Господь их туда привел. Как важно было бы посмотреть на Господа и сказать, что не хлебом одним будет жить человек, но словом, исходящим из уст Божьих. Слово было идти туда, и слово будет, чтобы мы выжили в этой ситуации и благословили Господа. Братья и сестры, смотрите, какая это сила. Любовь к Богу, любовь к тому, чтобы исполнить волю Божию, она, вот эта сила, помогает преодолевать все искушения, какие бы перед нами ни вставали. Пусть Господь поможет, и будем просить у Господа этой силы, этого желания исполнять Его волю, чтобы это было в сердце нашем, чтобы мы любили Слово Господне, чтобы оно определяло наши поступки, а не те обстоятельства или не те скорби, может быть, которые бы постигают нас. Пусть Господь нам в этом поможет, потому что мы слабы, немощны, и в эти искушения часто попадаем. Как написано, вас постигло искушение, не иное, как человеческое. Но верен Бог, который при искушении даст вам и облегчение, так, чтобы вы могли перенести достойно, да, достойно, и прославить, поблагодарить Господа за это. Помолимся Господу. Аминь.